Глава 27. Мисс Торн отправляется в гости. С этого дня в Грэшэмсбери начали происходить неприятные события, о которых мы и намерены поведать. Покинув дом доктора Торна, леди Арабелла решила, чего бы это ни стоило, начать против неприятеля настоящую войну. Он ее оскорбил. По крайней мере, так она сказала себе и собралась сказать всем вокруг. Немыслимо, чтобы дочь графа де Курси снесла оскорбление от сельского доктора. Она решила со всем возможным достоинством заявить мужу, что тот должен встать на защиту жены, полностью разорвав отношения с соседом. А что касается молодого поколения семьи, придется применить материнский авторитет и строго-настрого запретить девочкам всякое общение с Мэри Торн. В таком настроении ее светлость поспешно зашагала к своему дому. Оставшись в одиночестве, доктор не испытал полного удовлетворения своей ролью в беседе. Он говорил скорее эмоционально, чем обдуманно, и, как обычно происходит в подобных случаях, едва успокоившись, признал собственное неблагоразумие. Доктор обвинил себя в излишней резкости и очень расстроился. И все же негодование не дремало. Да, доктор был недоволен собой, но от этого ничуть не меньше сердился на леди Арабеллу. Она вела себя слишком высокомерно и не очень умно, но это не давало ему повода забыть о необходимости проявлять уважение по отношению к леди. К тому же прежде Мэри видела от хозяйки поместья только добро, и доктор Торн чувствовал, что за это многое можно простить. Так доктор в сильнейшем волнении расхаживал по кабинету, то обвиняя себя в резкости по отношению к ее светлости, то распаляя гнев воспоминаниями о ее непристойном поведении, и пришел к выводу, что вовсе незачем ставить Мэри в известность о ее визите. Малышке и без этого досталось, так зачем же добавлять новые переживания? Леди Арабелла, несомненно, не остановится, но ни к чему приближать то зло, которое она намерена причинить. Вернувшись домой, леди Арабелла не стала тянуть время и приступила сразу к осуществлению грандиозного плана мести. Первым делом распорядилась, чтобы мисс Беатрис прислали к ней сразу, как только та придет с прогулки. Затем приказала, чтобы немедленно сообщили, когда сквайр появится в своей комнате. «Беатрис», — твердым и решительным тоном начала леди Арабелла, как только дочь предстала пред ее горящим взором. «Сожалею, дорогая, что приходится говорить тебе такие неприятные вещи, но вынуждена убедительно просить, чтобы отныне и впредь ты прекратила всякое общение с племянницей доктора Торна». Беатрис передали приказание матери, едва она успела войти в дом. Девушка решила, что произошло что-то серьезное, а потому бегом поспешила к лестнице. Сейчас она стояла перед матерью, с трудом переводя дыхание, и теребила ленты шляпки. «Ах, мама!» в тревоге воскликнула заботливая дочь. «Ради бога, что случилось?» «Дорогая», — степенно ответила ее светлость, «не могу сказать, будто что-то случилось, но должна получить от тебя обещание исполнить одну просьбу. Но ведь это не запрет на встречи с Мэри». «Именно так, дорогая. Во всяком случае, на время. Этого требуют интересы твоего брата». Беатрис не проявила готовности беспрекословно подчиниться. Молча стояла, прислонившись к краю дивана, и крутила в пальцах ленты шляпы. «Итак, Беатрис...» «Но, мама, я не понимаю...» Только что леди Арабелла сказала, что не может объяснить причину, но сейчас возникла необходимость все же попытаться. «В беседе со мной доктор Торн открыто заявил, что брак между нашим бедным Фрэнком и его Мэри — это величайшее благо, которого он может желать для племянницы. После столь откровенной дерзости даже твой отец поймет необходимость разрыва отношений». «Доктор Торн», — потрясенно повторила Беатрис. «Ах, мама, должно быть, ты просто неправильно поняла его слова». «Дорогая, я не страдаю слабоумием и вполне в состоянии понять, когда говорят серьезно, как доктор Торн, а когда шутят. Но мне хорошо известно, что думает об этом сама Мэри». «А я знаю мнение доктора Торна. Во всяком случае, он был со мной откровенен и, несомненно, говорил то, что думает. Конечно, он мечтает об этом браке». «Мама, я уверена, что произошла какая-то ошибка». «Знаю, что ты слишком привязалась к Торнам. Всегда мне противоречишь, но запомни, ты больше не переступишь порог их дома». «Но, мама...» «Да, Беатрис, именно так. Я этого требую. Несмотря на постоянные возражения, ты всегда меня слушалась. Надеюсь, что так будет и в этот раз». Леди Арабелла начала разговор с попытки получить обещание, но, увидев, что дочь не желает давать слово, предпочла оставить тему без обсуждения. Ведь могло случиться так, что Беатрис наотрез отказалась бы исполнить требования матушки. Что бы тогда произошло с родительским авторитетом? В этот момент служанка доложила, что вернулся сквайр. Таким образом, ее светлость получила возможность прервать непростую беседу с дочерью. «Сейчас мне предстоит обсудить тот же вопрос с твоим отцом. Можешь не сомневаться, если бы не срочная необходимость, я ни за что не стала бы говорить с ним о докторе Торне». Беатрис знала, что все обстоит именно так, поэтому сделала вывод, что действительно произошло нечто ужасное. Пока леди Арабелла излагала свои умозаключения, сквайр сидел молча и слушал с очевидным уважением. Ее светлость позаботилась о том, чтобы описать обстановку более детально, чем в беседе с дочерью, и, повествуя о невзгодах, особенно подчеркнула нанесенное ей личное оскорбление. «После всего случившегося», — заключила леди Арабелла, не в силах скрыть торжества врожденного величия, «ожидаю, мистер Грэшем, что вы...» «Что же, дорогая?» «По крайней мере, защитите супругу от повторения немыслимого обращения». «Но ведь не боишься же ты, что доктор Торн явится сюда, чтобы причинить тебе вред? Насколько я могу судить, с некоторых пор он обходит наш дом стороной, за исключением тех случаев, когда ты сама его вызываешь». «Нет, не боюсь. Не думаю, что когда-нибудь еще он по доброй воле придет в Грэшемсбери. Надеюсь, что положила конец неофициальным визитам». «В таком случае, чего же, дорогая, ты хочешь от меня?» Прежде чем ответить, леди Арабелла с минуту помолчала. Ей предстояла не самая легкая игра. Она знала или полагала, будто знает, что в глубине души предпочитает друга жене и постарается проигнорировать недопустимое поведение доктора. Поэтому следовало представить все в самом ярком и неприглядном свете. «Полагаю, мистер Грэшем, вы не желаете, чтобы Фрэнк женился на этой девушке?» «Не думаю, что это возможно. Уверен, что и сам доктор Торн его не стал бы поощрять. Но говорю вам, мистер Грэшем, он прямо заявил, что не против этого союза». «О, ты просто неправильно его поняла». «Конечно. Я все всегда понимаю неправильно. Это давно известно. Помнишь, ты говорил, что я неправильно поняла, когда предупреждала тебя о неприятностях, если возьмешь этих гадких собак?» «Были и другие неприятности. Более затратные, чем собаки», — вздохнул бедный сквайр. «Ах да, отлично понимаю, что ты имеешь в виду. Жена и дети, разумеется, обходятся очень дорого. Правда, жаловаться на это уже поздно». «Дорогая, всегда поздно жаловаться на неприятности, если их невозможно избежать. Поэтому давай больше не будем говорить о собаках». «Я и не собиралась, мистер Грэшем. Но, надеюсь, вы не сочтете меня тупицей, если спрошу о ваших планах в отношении доктора Торна. Что вы намерены предпринять?» «Предпринять?» «Да. Полагаю, вы все-таки решитесь на какой-то конкретный шаг. Нельзя же допустить, чтобы сын женился на такой девушке, как Мэри Торн». «Что касается самой девушки», — возразил сквайр, заметно смутившись, «то не уверен, что Фрэнк способен найти девушку лучше. Не могу сказать о Мэри ничего плохого. Но сын не может позволить себе столь экстравагантный брак. Союз с мисс Торн стал бы для всех нас крахом». «Конечно, полным крахом. Вот почему я спрашиваю, что вы намерены предпринять?» Сквайру надоело пререкаться. Ничего предпринимать он не собирался и не верил в заявление жены о недопустимости поведения доктора. Но как выпроводить благоверную из комнаты, не знал. Леди Арабелла снова и снова нудно задавала один и тот же вопрос, причем всякий раз подчеркивала ужас оскорбления, которому подверглась. В конце концов, сквайр спросил, чего она от него хочет. «Что же, мистер Грэшем, Если спрашиваете, то должна ответить, что жду от вас полного прекращения любого общения с доктором Торном». «То есть перестать к нему ходить?» «Да». «О чем ты? Сначала выгнала друга из моего дома, а теперь запрещаешь его навещать?» «Уверена, что вам следует полностью прекратить визиты к доктору Торну». «Ерунда, дорогая. Абсолютная ерунда». «Ерунда? Нет, мистер Грэшем, вовсе не ерунда. Раз говорите в таком тоне, должна объяснить собственные чувства. Я пытаюсь исполнить долг по отношению к сыну. Как вы справедливо заметили, этот брак стал бы для мальчика катастрофой. Обнаружив, что молодые люди заговорили о влюбленности друг в друга, принялись давать клятвы и тому подобное, я решила вмешаться, но вовсе не выгнала доктора и его племянницу из Грэшемсбери, в чем вы меня обвинили, а в самой мягкой манере... Ну, перестань. Все это мне известно. Итак, их здесь нет, и этого вполне достаточно. Этой меры должно хватить». «Достаточно? Нет, абсолютно недостаточно. Выясняется, что, несмотря на случившееся, между семьями по-прежнему существует тесная взаимосвязь. Бедная Беатрис, совсем молодая, неопытная и вовсе не такая благоразумная, как следовало бы, превратилась в посредницу. А когда я обратилась к доктору в надежде на помощь, он не только заявил, что намерен во всем поддерживать Мэри, но и конкретно оскорбил меня, осмеял за принадлежность к графскому роду и велел, да, так прямо и потребовал, убраться из его дома». С долей стыда по отношению к поведению Сквайра, надо заметить, что, услышав эти слова, мистер Грэшем прежде всего ощутил зависть. Зависть и сожаление, что не может повторить требования доктора. Не то чтобы он желал полностью выдворить жену из дому, но был бы очень рад удалить хотя бы из своей комнаты. К сожалению, сейчас даже столь скромное проявление силы было невозможно. Поэтому пришлось найти дипломатичный ответ. «Должно быть, ты ошиблась, дорогая. Он не мог оскорбить тебя намеренно». «Ну, конечно, мистер Грэшем. Конечно, все это ошибка и больше ничего. И когда обнаружится, что ваш сын женат на мисс Мэри Торн, это тоже будет ошибкой». «Послушай, дорогая, я не могу ссориться с доктором Торном. Не могу». Сквайр сказал чистую правду. При всем желании он не мог поссориться с доктором по практическим соображениям. «В таком случае с ним поссорюсь я». «Право, мистер Грэшем, не ожидала от вас понимания, но надеялась, что, услышав, как дурно со мной обошлись, хотя бы проявите немного сочувствия. Впрочем, я смогу сама о себе позаботиться и сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить Фрэнка от коварных интриг». С этими словами ее светлость встала и величественно удалилась, преуспев в разрушении комфорта всех наших друзей из Грэшемсбери. Со стороны Сквайра было весьма благородно заявить, что он не намерен ссориться с доктором Торном. Но дело в том, что мистер Грэшем и сам не хотел, чтобы сын женился на Мэри. Как капля воды точит камень, так и постоянные нападки жены возбудили в возбужденном сознании сомнения. Что же касается Беатрис, то молодая леди хоть и не дала обещания прекратить общение с Мэри Торн, все равно не смогла полностью проигнорировать требования матери и также испытала глубочайшее душевное смятение. Доктор Торн ни слова не сказал племяннице о визите леди Арабеллы, а потому, если бы не переданные доброй Пейшенс Ориэл кое-какие обрывочные сведения, отсутствие Беатрис повергло бы Мэри в абсолютное недоумение. Беатрис и Пейшенс подробно обсудили ситуацию и пришли к выводу, что Мэри следует знать, какие суровые распоряжения поступили от домашнего тирана Грэшемсбери. Тогда подруга поймет, что отсутствие Беатрис носит принудительный характер и не обидится. Таким образом, Пейшенс попала в двойственное положение. Сегодня гуляла и беседовала с Беатрис, а завтра проводила время с Мэри. Иными словами, события развивались не самым приятным образом. Особенно трудными были май и июнь. Беатрис и Мэри изредка встречались и даже вместе пили чай то в доме священника, то в каких-то других доступных местах, но теперь их беседы не касались личных вопросов. О Фрэнке не говорилось даже шепотом, не звучало намеков на неуместность страсти, которая, по мнению Беатрис, в ином случае оказалась бы чудесной. Сквайр не пожелал выполнить требования жены и продолжил регулярные встречи с доктором Торном. К сожалению, существовало немало насущных тем, которые надо было обсудить. Луи Филипп, или, как теперь следовало его называть, сэр Луи, хотя и не обладал властью над собственным состоянием, прекрасно сознавал все грядущие привилегии владения и постоянно указывал опекуну, как, по его мнению, следует действовать, чтобы получить наибольшую выгоду. Понятия молодого баронета не отличались безупречным вкусом, а потому он без сомнения заявил доктору Торну, что дружба попечителя со Сквайром не должна мешать его, баронета, интересам. У сэра Луи имелся собственный юрист, который сообщил доктору, что, по его мнению, сумма долга за недвижимость мистера Грэшема слишком велика, чтобы оставить ее на прежних условиях. Следовало либо отказаться от правового титула, либо отменить возможность выкупа закладной вследствие просрочки. Все эти обстоятельства лишь усугубили охватившую Грэшемсбери печаль. В начале июля Фрэнк должен был вернуться домой. Манера, в которой приезды и отъезды бедного Фрэнка нарушали жизнь всех леди и некоторых джентльменов Грэшемсбери, была поистине ужасна. И все же вряд ли можно его в этом обвинить. Сам Фрэнк был бы счастлив, если бы все вокруг продолжалось как прежде. Однако возникли непреодолимые препятствия. Во время рождественских каникул мисс Ориэл согласилась отправиться в ссылку, чтобы убрать Мэри подальше от глаз молодого Паши. И в результате бедный доктор лишился всех праздничных радостей. И вот теперь пошли разговоры о необходимости столь же безжалостного плана на лето. Не следует предполагать, что какие-то распоряжения на этот счет были предписаны Мэри или доктору. Предложение исходило от них, причем исключительно в адрес Пейшенс, но та, разумеется, передала содержание разговора Беатрис, а это триумфально сообщила матери в надежде убедить в невиновности избранной жертвы. Увы, убедить не удалось. Леди Арабелла горячо поддержала идею об очередном изгнании Мэри, куда именно даже не спросила, чтобы освободить территорию для бедного Фрэнка, однако не перестала толковать о злостных интригах этих Торнов. Больше того, отсутствие Мэри лишь усилило раздражение и злобное красноречие хозяйки дома. Собственность в Боксл-Хилле, включая особняк и мебель, перешла к сыну подрядчика. Предполагалось, что пока недвижимость не принадлежала наследнику, но при желании он мог жить в поместье. Таким образом, если бы сын не разрешил матери остаться в Боксл-Хилле, леди Скатчерт пришлось бы поискать себе другое место на земле. В подобной ситуации доктору не оставалось ничего иного, как выступить посредником между самыми близкими на свете родственниками. Сэр Луи желал обладать комфортом или, возможно, честью сельского дома, но вовсе не собирался тратиться на содержание как самого строения, так и хозяйства. Он не возражал, чтобы мать проживала в поместье, но на определенных условиях. После долгих переговоров условия были обговорены, и всего через несколько недель после смерти мужа леди Скатчерт оказалась одна в Боксл-Хилле, одна в общепринятом социальном смысле, лишь с преданной экономкой Ханной. Разумеется, доктор Торн часто навещал Боксл-Хилл и никогда не уезжал без настойчивой просьбы со стороны леди Скатчерт привести к ней племянницу. Мэри тоже не раз просила отвезти ее в Боксл-Хилл, но прежде некоторые соображения заставляли доктора ей отказывать в просьбе. Теперь же, когда в искренности доброй женщины не приходилось сомневаться, ее доверие к доктору как к верному другу постепенно растопило суровое сердце, и дядя с племянницей после долгих раздумий сошлись на мысли об уместности визита в Боксл-Хилл. В результате Мэри Торн отправилась в поместье, и ее приняли там едва ли не как принцессу. Почти всю свою недолгую жизнь Мэри провела в обществе знатных дам, а потому не привыкла испытывать трепета в присутствии титулованных особ. Но в доме леди Скатчерт приготовилась держаться еще более скромно, чем обычно. Вдова по происхождению не принадлежала к аристократии, и дядя отзывался о ней по-доброму. По этим причинам Мэри намеревалась проявить почтение и максимум внимания, но, попав в дом, обнаружила, что выполнить то, что задумала, почти невозможно. Леди Скатчерт обращалась с ней так, как крестьянка обращалась бы с молодой леди, которую после тяжелой болезни на несколько недель прислали в деревню подышать свежим воздухом и окрепнуть. В присутствии гостьи ее светлость едва могла спокойно усидеть на месте, боялась не угодить и едва ли не со слезами умоляла сказать, какую еду и напитки та предпочитает. Ответ Мэри, что ей все равно, что она любит и это, и то, и вообще не особенно разборчиво, приводил хозяйку в отчаяние. «Жареную курицу, мисс Торн». «Очень хорошо, леди Скатчерт». «И бешамель». «Бешамель, да, конечно, обожаю бешамель». Бедная Мэри понятия не имела, что это такое, но изо всех сил старалась проявить интерес к еде. «И колбаски. Мы сами их готовим, мисс Торн, так что ручаемся за качество. С картофелем. Вы предпочитаете жареный или пюре?» После недолгих колебаний Мэри выбрала пюре. «Очень хорошо. Но, мисс Торн, если больше любите вареную курицу без соуса и кусочек ветчины, только скажите. Также есть ягнятина, очень хорошая. Так что все к вашим услугам. Выбирайте». После настойчивых просьб Мэри чувствовала себя обязанной все-таки сделать выбор, хотя ей было все равно. Она предпочла жареную курицу и колбаски, только чтобы проявить уважение к хозяйке. Спустя день-другой было решено, что Мэри необходимо собственное средство передвижения. Она любила ездить верхом. Доктор позаботился о том, чтобы одна из его верховых лошадей привыкла к дамскому седлу. Но в Боксл-Хилле не нашлось подходящего животного. А когда леди Скатчерт выразила намерение купить пони, гостья ответила, что с радостью поездит на ослике. К ужасу гостьи, добрая хозяйка лично отправилась на поиски животного. В ожидании одобрения и восхищения гостьи она остановилась возле парадной двери, а рядом с ней — симпатичный представитель ослиного племени. «Надеюсь, вы останетесь довольны», — гордо заявила леди Скатчерт, поглаживая животное по голове. «Ах, вы так добры, миледи. Уверена, что все будет хорошо. Он такой хорошенький». «Я очень рада, что он вам нравится, мисс Торн», — воскликнула леди Скатчерт, глядя на гостью сияющими глазами. Так Мэри получила собственного ослика, исправно исполнявшего все поставленные перед ним задачи. «Дорогая леди Скатчерт, пожалуйста, не обращайтесь ко мне, мисс Торн», попросила Мэри тем же вечером, сидя рядом с хозяйкой у распахнутого окна. «Вы же знаете, что мое имя Мэри». Девушка опустилась на колени у ног вдовы, сжала ее руки и заглянула в лицо. Леди Скатчерт, словно устыдившись, залилась краской. «Вы так добры ко мне», — продолжила Мэри, «а обращение «мисс Торн» звучит очень холодно». «Поверьте, мисс Торн, готова называть вас как угодно, лишь бы угодить. Просто не знала, понравится ли вам обращение по имени. Хотя Мэри — лучшее имя на свете. Была бы очень рада слышать его от вас». «Дорогой Роджер всегда любил это имя больше остальных, в десятки раз больше. Иногда я даже жалела, что меня зовут не Мэри». «Правда? Но почему же?» «Когда-то у него была сестра Мэри. Такая красавица. Порой мне кажется, что вы на нее похожи». «О, Господи!» — со смехом воскликнула Мэри. «Ну, если так, она и правда была красива?» «Да, очень. Хорошо ее помню. Красавица, но очень бедная, как и я в то время. Разве не странно, что теперь ко мне обращаются миледи? Знаете, мисс Торн, Мэри, Мэри!» — настойчиво поправила гостья. «Ах, да, но мне пока не просто говорить так свободно. Так вот, мне не нравится, когда меня называют миледи. Кажется, что надо мной просто смеются. Они и вправду смеются». «О, ничего подобного!» «Да-да, так и есть. Бедный дорогой Роджер звал меня миледи, чтобы поддразнить. Но я не возражала. И все же, мисс Торн, Мэри, Мэри, Мэри... Ах, да, ничего, постепенно привыкну. Знаете, мисс Мэри, вот что я хочу сказать. Нельзя ли отказаться от титула? Ханна говорит, что если все сделать правильно, то, наверное, можно. Но зачем вам это? Ради памяти мужа надо гордиться титулом. Сэр Роджер заслужил столь высокую честь». «Да, вы правы», — со вздохом признала хозяйка после недолгого молчания. Если считаете, что для него это хорошо, то потерплю. К тому же, если заговорю на опасную тему, Луи страшно рассердится. Но, мисс Торн, милочка, такая женщина, как я, не привыкла, чтобы над ней смеялись, если можно что-то исправить. Но, леди Скатчерт, — заговорила Мэри, когда вопрос с титулом был улажен, а ее светлость согласилась, что вынуждена нести почетный груз до конца своих дней. «Вы упомянули сестру сэра Роджера. Что с ней случилось?» «О, в конце концов, судьба ее сложилась очень хорошо, как и судьба ее брата. Но в молодости она была очень несчастна. Как раз в то время, когда я вышла замуж за дорогого Роджера». Леди Скатчерт собралась рассказать историю Мэри, но вспомнила, что виновник ее несчастья — брат доктора и, должно быть, родственник гостьи, и внезапно умолкла. «Да-да, продолжайте», — подсказала Мэри. «Когда вы вышли замуж за сэра Роджера?» Бедная хозяйка обладала очень скромным светским опытом и не знала, как увести разговор в сторону от той опасной колеи, в которую случайно угодила. В голове столкнулось множество мыслей. В молодости она мало что знала о Торнах, да и потом тоже, за исключением верного друга, доктора. И только сейчас вспомнила, что никогда не слышала о других братьях в семье. Кто же в таком случае мог быть отцом Мэри? Она сразу почувствовала, что было бы крайне неуместно и неприлично напоминать об ужасной вине и не менее ужасной расплате Генри Торна, и столь же неуместно продолжать рассказ о Мэри Скатчерт, но, к сожалению, не сумела прекратить разговор иным способом, кроме как внезапным молчанием. «Вы сказали, что сестра была очень несчастна, леди Скатчерт». «Да, мисс Торн, то есть Мэри. Не обижайтесь, постепенно привыкну». «Да, очень несчастна. Но, пожалуй, лучше оставить эту тему. Вы же не обидитесь, правда?» Мэри заверила, что не обидится. Конечно, задавать новые вопросы о Мэри Скатчерт она не решилась и перестала о ней думать, чего нельзя сказать о ее светлости. После некоторых размышлений она вспомнила, что у старого священника из окрестностей Барчестера действительно было два сына, один из которых стал доктором в Грэшемсбери, а другой бесславно погиб возле садовой калитки. Кто же из них отец Мэри Торн? Дни в Боксл-Хилле проходили в мирном блаженстве. Каждое утро Мэри выезжала на прогулку на послушном ослике, примерным поведением, подтверждавшим похвалы в свой адрес. Потом читала и рисовала, прогуливалась с леди Скатчерт, обедала, опять гуляла, и время текло незаметно. Пару раз в неделю приезжал доктор, все вместе пили чай, и потом, по вечерней прохладе, он возвращался домой. Однажды Мэри навестила подруга Пейшенс Ориел. Дни шли своим чередом до тех пор, пока их спокойное течение не нарушило весть из Лондона. Леди Скатчерт получила письмо от сына. В трех строках тот сообщил, что намерен почтить ее визитом. Пояснил, что собирался отправиться в Брайтон с друзьями, однако почувствовал себя неважно, а потому решил отложить морское путешествие и провести несколько дней у матушки. Новость не обрадовала Мэри, которая, как и дядя, понимала, что леди Скатчерт предпочла бы одиночество и свободу. Но поскольку зло оказалось неизбежным, оставалось лишь поставить в известность доктора и приготовиться к встрече с сэром Луи.